На экране чтеца затанцевали символы. Петровский прищурился на экран. Стальные мышцы его челюстей напряглись. Он ткнул в панель управления пальцем, похожим на сардельку, и кассета начала прокручиваться назад. Он перевел взгляд на меня. «Мне кажется, сэр, что наша беседа окончена». «Ого, так что, я могу идти?» Он не ответил. Чтец издал что-то вроде «фыркдинь», и Петровский поднял аппаратик, надел снова фуражку, открыл папку, бросил в нее чтеца. Он откинулся подальше назад в кресле и соединил ладони на животе. «Боюсь, что пока нет». Металл кресла застонал, словно собирался сломаться и распасться от усталости на мелкие кусочки. «У меня здесь нет возможности продолжать свое расследование дальше. Вам придется последовать за мною на Эйнштейн, где это расследование, возможно, закончится». «Тогда, значит, вы имеете в виду прогнать меня через Дельфийскую серию?» «Ну и если это понадобится». Извращенная логика завязала мои мозги в узлы. «Послушайте», — сказал я, пытаясь убрать из голоса нотку раздражения, которая, как я понимал, все равно прорывалась наружу. «Вы же почти ясным языком сказали, что не верите, что у меня есть карта космострады, и все же вы хотите прогнать меня через Дельфийскую серию, чтобы убедиться, что ее у меня нет? Я должен следовать правилам ведения расследования, невзирая на свои личные чувства. И если вы что-нибудь знаете, это узнаем и мы. Если карта космострады действительно реальность, то мы будем это знать. И вся эта история просто бредни или политическая интрига. Мы тоже будем это знать». В слове «политика» прозвучали странные тона, поэтому я был заинтригован. «Политическая интрига? А как такое может быть?» «Все возможности надо принимать во внимание», — сказал он, немного отводя взгляд. Словно жалел, что вообще упомянул политику. «Во всяком случае», — сказал я, думая о том, что хорошо бы как раз сейчас избежать. «Ну, Дельфийская серия была бы совершенно нелегальна в такой ситуации». «Без должного разрешения, да. Но у меня есть такое полномочие». Руки его расплелись, и он развел ими, а потом снова сплел. «Техника Дельфийской серии не причиняет постоянного вреда, ну вы это и сами знаете». «Неужели Фрейзер был у двери?» «Наверное, был». «Да, конечно, на время я превращусь в калеку, как после лоботомии». «Это преувеличение». «А я-то думал, что колониальные власти недавно издали закон, который объявлял Дельфийскую серию нелегальной». «Да, но есть и исключения. Язык закона весьма ясно это объяснял». «Да кому какое дело? Как ассамбления колоний нашла выход из этого положения? Ну не там все бюрократы, им бы только печатями шлепать». «И все же, продолжая, у вас нет ничего, чтобы задерживать меня?» «Так, сколько интересно человек за дверями? Двое, трое, один, наверное, двое. Фрейзер еще один». «Вы не правы», — говорил мне Петровский. «У нас есть показания менеджера отеля». «Переса? А что он мог вам сказать?» «От него мы составили вместе картину того, что произошло». «У меня есть такое чувство», — догадался я, «что Перес на самом деле не был свидетелем дорожного происшествия». Петровский наклонил голову на бок. «Правильно. Ну, мне приходилось признать, что в некоторых вопросах этот человек был скрупулезно прям и честен. Однако его показания дают нам так называемую вероятную причину происшествия, которую вы упомянули раньше. Кроме того...» Он беспомощно пожал плечами. «Есть мертвое тело, которое необходимо объяснить? Вы должны понять?» «Ну да, конечно». Петровский был искренен, но в руках у него были все козыри. «Разумеется», — продолжал он, играя большими пальцами, где-то возле своего солнечного сплетения. Если у вас есть какие-либо сведения, которые могут меня заинтересовать, и вы добровольно передадите их мне, дельфийская серия, конечно, не понадобится. Да, замечательный пример средневековой логики. Петровский нахмурился. Не понял? Я думаю, что поняли. Кстати, вот вам стульчик. Я поднял стул между ног и швырнул его через письменный стол прямо ему в физиономию. Мощная рука заслонила лицо и пыталась защититься от удара, но немного поздно. Спинка стула попала ему в переносицу, и он опасно откинулся назад, зажав руками нос, пока он не перекинулся через спинку стула и не упал со стулом вместе на металлическую книжную полку, уставленную призами, чашами и кубками. На него с громом и грохотом посыпались полки. К этому времени я уже скорчился возле дверей. Двери с треском распахнулись, и Фрезер влетел внутрь, держа руку на пистолете. Я дал ему войти, но зато дал ребром ладони по шее его напарнику, который влетел за ним по пятам. Мент обмяк у меня в руках, и я подпер его одной рукой, а второй ухватился за его пистолет. Фрезер был у письменного стола, все еще копался в кубуре вытащить пистолет. «Эй!» — сказал он, и это все, что он мог сказать. Прежде чем его напарник полетел прямо к нему, подгоняемый одним из запасных ботинок Фрезера, который пришелся напарнику как раз пониже спины. Друзья обнялись и упали вместе на письменный стол. Но я выглянул в коридор, вышел и захлопнул дверь. Я уже прошел половину коридора влево, когда услышал, что кто-то вот-вот выйдет из угла коридора, который пересекал мой. Я выпалил с полдюжины зарядов в стену возле угла, посылая каскады дюрапены в физиономию старого Фреда, как раз когда он выходил из-за угла. Он отпрянул, закрыв лицо руками. Я рванулся по коридору назад, прикрывая свой зад выстрелами через каждые 3 шага. А пока я мчался, то встретил бедного Фрезера, снова как раз в тот момент, когда он выбегал из кабинета, наконец выхватив свой пистолет. Я остановил его собственным телом, добавил ему удар локтем в зубы для ровного счета и отправил его падать обратно в кабинет. А его пистолет уже катился, подскакивая по коридору. Я повернулся на углу и увидел, что этот коридор свободен. Бросился в темный кабинет, чтобы прислушаться и переждать, думая, что пропущу таким образом все вспомогательные силы, когда они встретятся на том месте, с которого пошла вся заварушка. Я проверил пистолет. Это был Горбатов стандартного образца, стреляющий дробью. В магазин входило 800 зарядов, и он был почти полон, но зато энергия была почти на нуле. Я немного поудобнее пристроил пистолет в руках и высунул нос за дверь. Я услышал грохочущие шаги, вопли. Да, не мешало бы еще узнать, в какую сторону выход. Я потерял ориентацию. Вон туда, по коридору и направо? Нет. Та дорога вела к письменному столу в холле и к выходу, через который меня привели. Задняя дверь должна вести на стоянку и к машинному отделению. Да, но где она? Двое прошли за угол справа от меня, и я прикрыл дверь и стал ждать, пока они пройдут. Я прождал еще примерно 5 секунд, потом выбрался и на цыпочках пошел туда, откуда они пришли, надеясь таким образом отыскать задний ход. Оглянулся на бегу и увидел, как тень легла на пол и метнулась по полу. Я развернулся, упал на пол и выстрелил, причем Горби зажужжал, как сердито шмелиное гнездо. Человек за углом встал на ноги. «Бросай!» Но это было все, что он успел сказать.